Хмонт, тут есть выживший. Где он? Рядом со мной стоит. Это, конечно, хорошо, но у нас две проблемы. Топливо и центрифуга. Откуда ты знаешь? От Эдмунда. Айзек, с тобой что-то не так? Ничего. Мы дошли до топливного отделения и восстановили его подачу. Мне периодически приходилось его защищать. Все-таки ему тяжело после гибели близкого человека. Еще не смирился с потерей. После этого мы отправились восстановить работу центрифуги. Приходилось выбегать из опасных зон, но дело мы сделали. Глава 20. Наш путь продолжается. После того, как я и Айзек закончили ремонт центрифуги, двинулись в сторону отсека гидропоники. Там нас встретил Хэммонд. Рад, что вы живы. Так ты, Эдмунд? Да. Мне нужно знать, что тут происходит. Если вкратце, то все началось с обелиска. Его откопали на поверхности планеты. Когда его извлекли, начались кровавые убийства и суициды. Просто начались, да. До того, как мы откопали эту каменюгу, все было нормально. Мой друг работал в бригаде шахтеров. Привычек вредных нет, садистских и суицидальных наклонностей не было. И тут резко убивает своих коллег самым зверским способом. Понимаю, ты многое пережил. А что дальше? Потом начали находить этих тварей. Сначала перестала отвечать колония, а потом эта дрянь попала на корабль на челноке. Хорошо. А где сам обелиск? В трюме. Выжившие есть? Не знаю точно, но вроде один челнок был не пустым. Челноков не осталось? Есть. Но нужно починить его силовой двигатель. Ладно, а что с Айзеком? Он был каким-то отстраненным. Я слегка отодвинул Зака слегка в сторону. Его Николь погибла. Не провоцируй лишний раз. Ладно, нужно связаться с Даниэлс. Даниэлс, Киндра, просто где-то слышал. По-моему, у одного из членов экипажа была подобная фамилия. Может, брат, нее и спросишь. После недолгого разговора нам объяснили суть задания. 1. К кораблю присосалась какая-то хрень. Желательно убрать ее, но для этого нужно изготовить яд. 2. Нужно восстановить работу пушек, иначе астероиды уничтожат корабль. Айзек пошел с Заком восстановить работу турелей, а я в лабораторию. Одиноко, темно и некроморфы повсюду. Чего еще просить? Пробираясь сквозь все эти преграды, мне удалось найти то место, которое закрыто щупальцами. Барнс, меня слышно? Да, Киндра. Тебе нужно изготовить яд, но для этого нужны некоторые реагенты. Их можно достать в лаборатории Мерсера. Мерсер, что не так? Да он фанатик юнитологии и сумасшедший ученый. Но постараюсь достать. Я отправился за образцом ткани в его лабораторию. По пути собрал пару интересных записей об опытах Мерсера. В самой лаборатории, в специальных камерах находились образцы некроморфов. Один охотник, способный регенерировать. Только стоило мне взять образец, как все резко погасло, а двери заблокировались. Приветствую тебя, дитя. Ты проявил неплохие таланты, выживая в этом месте. Но всему приходит конец. Этот мир принадлежит детям. Они заменят нас в будущем. Еще чего, я помирать не собираюсь. Молись Богу. Если доберусь до тебя, ты пожалеешь о своих делишках. Неужели я один узрел, что мы давно мертвы? Хотя человечество, как вид, не такое безнадежное. Слышишь их, они идут. Осознай радость участия в плане господа. Он ушел, а разъяренный охотник выбрался из своей капсулы и бросился на меня. Я начал палить по нему, потом разрубил пополам. Это бесполезно, тварь регенерируется. Да понял, не слепой, двери блокированы. Так сейчас, все, беги. Отстановил монстра стазисом и пошел дальше, отстреливая ему конечности и других некроморфов. Интересно, а мой клинок пожирателя может убить его? Мелькнула мысль. Примечание к части. Наверное, некоторые знают, что я еще пишу фанфик «Жизнь Улья». По-вашему, стоит его заморозить и продолжить написание одного из моих подобных фанфиков или нет? Или вообще все пересмотреть и переделать? Глава 21. Вот я петляю от этой твари всевозможными путями. Но неожиданно она пропала. Киндра, эта тварь исчезла. Тоже ее не вижу. Иди к другую лабораторию. Хорошо. Пошел дальше. Спустя некоторое время добрался до нужного места. После работы миксера мне достался необходимый химикат. Дело сделано. Отлично. Иди-ка. Ее резко прервало и на видеосвязи появилось лицо Мерсера. Это уже слишком. Осознай свою цель в плане господа. Что за? На связь снова вышла Киндра. Проклятие, Мерсер выпустил весь воздух в открытый космос. Это плохо. Можно как-то исправить? Иди к посту охраны. Активируй систему подачи воздуха. Пошел, на пути снова вставали некроморфы. Приходится задерживаться и убивать их. Поглощая их сущности и используя паразит, Мне открылись новые способности. Могу изменить свое биологическое тело, то есть улучшить прочность и гибкость тела, скорость реакции тела. Также получится отрастить костяные клинки, как и огненные клинки барона. Даже кислоту запустить могу, но приходится действовать в тайне, пока никто не видит. Активирована система подачи воздуха. Процесс завершен. Хуф, ладно, пора возвращаться. Иду дальше. Мне пришлось остановиться у магазина, чтобы достать схему костюма и загрузить в Веге данные. Еще нашел верстак, где установил нужные модификации. Вега, ты не нашел уцелевших? Инженер Темпл встретился со своей женой. Далеко, вот координаты. Надо спасти их от безумного доктора, не хочется им такой судьбы. Дошел до места, где Мерсер зачитывал свою тираду, но похоже не все его слушали. Пошел дальше, было тихо, даже слишком. Внимание, опасность. Что такое? Охотник в вентиляции. Отчетливо слышится скрежет, тот выпрыгнул прямо в комнату. Дверь резко заблокировались. Киндра, я застрял. В ответ лишь молчание. Да что за черт, она тебя не услышит. Осознай свою ничтожность и прими дар. Вот Мерсер, выйду, убью. Палю в эту тварь всем, что есть. Но хоть и остается бесконечности, ему это не мешает, отрастает снова. Тебе конец, прими же, не сопротивляйся. Еще не конец, Киндра. Снова молчание. Вот селедка. Вега, отключи камеры. Приходится идти к отчаянным мерам. Я метаю в противника сгусток концентрированной плазмы. Монстр начинает вопить. Ног у него нет. Тот пытается доползти до меня. Упираюсь в его торс. Отрываю верхние конечности. Плазменный поток у меня получает, но чувствую потом слабость. Вонзаю в него клинок, прибив к полу. Тот вопит от боли. Меч необычный. Поиск поток плазмы вырывается из моих рук, плавя эту тварь. Потом все стихает. От врага ничего не осталось, только прославленный пол. Его сущности, генный материал заставили меня испытать странные ощущения. Зато результат порадовал. Достал меч и убираю его в свой карман. Когда я почти дошел до нужного места, со мной связалась Киндра. Эдмунд, ты жив? Да. Как дела у остальных? Пушки работают, связь практически налажена, нужно отправить маяк. Хорошо. Вставляю эту гадость. Она распыляется, монстр ревет, щупальца убираются. Черт, эта тварь мертва. Убивать ее мне. Примечание к части. Не забывайте, что я пишу не один фанфик. Просто интересно ваше мнение и на него. Нужны ли здесь еще фэндомы? Глава 22. Вот блин, но почему весь этот космический хоррор скатывается на меня? Хотя чего бояться, он не первый мой враг, да и не последний. Убей эту тварь. Я вошел в нужное место. Эта тварь плотно присосалась. Она издала вопли и начала плеваться своими снарядами, но я перехватываю их кинезисом и забрасываю обратно. Но иногда не успеваю, так как этот полип вовремя закрывает рот. Мне удалось воспользоваться заминкой и выстрелить в его уязвимое место. Тот взвыл, и появились щупальца. Ой, теперь приходится уворачиваться от всех атак. Мне все же удается это сделать и отстрелить ему щупальца. Потом попал снова в его уязвимое место. Пока он вопит, снова палю. Тварь перестает двигаться. Ты покончил с ней. Лучше бы помогла. Не слишком приятно находиться с ней. Ладно, куда дальше? Иди к этой точке. Там тебя встретит Хэммонд. Пошел, некроморфов убивать стало привычно, да и не могут меня остановить. По пути достал чертежи и доработал X, стазис и оружие. Но все же достиг Хэммонда. На нем была белая броня, да и винтовку тоже модифицированная. Эдмунд, ты меня напугал. Извини, а где Айзек? Мы отослали сигнал, но они подобрали капсулу с некроморфом. Проблема. Нужно отослать сигнал, но нам мешает какая-то тварь. Пошел отстреливать? Да. Мне нужно собрать записи членов экипажа. Вот некоторые. Нужно к Айзеку. Разрешаю, удачи, парень. Хорошо. Кстати, а где ты работаешь? В бригаде шахтеров. Так, что-то тебя не видно. А вот, да все точно. Можешь идти. Я в темпе пошел к Айзеку. Хуф, чуть не спалился, благо имя соответствует. Продвигался быстро, но корабль резко потряс мощный толчок. Киндра, что такое? Вейлор столкнулся с Ишимурой. Как? Капсула вскрыта, тварь всех перебила. Проклятие, что с Айзеком? Не знаю. Поторопись. Бегу со всех ног, но когда практически дошел, со мной связался Хэммонд. Будь осторожен. Солдаты изменились в другом направлении. Похоже, из-за стазис-модуля, вшитого в броню, они стали быстрыми. Спасибо. Удачи. А вот и первый солдат. Он сразу скрылся, но когда пошел за ним, он бросился на меня. Мне удалось лишить его конечности и продавить ногой, как и следующих. Их сущности увеличили мою скорость. Позже я все же встретил Айзека. «Ты в порядке?» «Да». Хэмонт сказал, чтобы мы слали все к черту, нужно валить отсюда. «Давно пора. Кстати, ты говорил о челноке. Его двигатель поврежден. Нужны навигационные карты». «Хорошо. Ты ничего странного не видел?» «Нет». «А что? Вот это уже странно». «Ничего. Мы пошли дальше, но встали на распутье. Разделились, чтобы найти карты. Но в одном из отсеков я встретил старого знакомого Мерсера. Тот заносил нож над женой Темпла. Я выстрелил, пробив стекло и изрешетив его из винтовки. «Сдохни, фанатик. Это лишь начало». Освободил обоих пленников. «Спасибо за помощь». «Ни за что. Я Эдмунд. Джейкоб Темпл. Она Элизабет Кросс. Нужно выбираться отсюда. Тут команда Киллиона прибыла. Пытаемся выбраться тоже. Нужно починить и проверить челнок». «Ладно». Сходил к магазину, где купил им снаряжение и оружие на всякий случай. «Думай, трупа Мерсера еще встречу, но хоть кого-то спас». Примечание к части. Спасибо всем, кто читает и пишет комментарии. Глава 23. Теперь мою компанию составляет еще два разумных. Мы продвигаемся дальше по Ишимуре, отстреливая местных тварей. Так шаг за шагом дошли до вагонетки, где поехали в док с челноком. «А какие повреждения, напомни?» «Силовой двигатель. Нас встретит Айзек, у него навигационные карты». «Хорошо, едем». «Но со мной связался Кейн». «Здравствуйте, мистер Эдмунд. Я, доктор Кейн. Что вам нужно?» «Встретил ваших друзей. Мне хочется обсудить кое-что с тобой и Айзеком. Вы единственные, кто способны понять, где...» «Вот координаты». На меня смотрели двое выживших с удивлением. «Он жив?» «Похоже». «Ты ему веришь?» «Не совсем, но нужно быть готовым. Будь осторожен, он не в адекватном состоянии». «Знаю, из записей». Так доехали до нужного места, где нас встретил Айзек. «Здорово. Ты нашел выживших?» «Спас от безумного юнитолога. Это Темпл, инженер, его жена, Элизабет. Рад видеть живых». «Взаимно. А где Хэмонт?» «Мы разделились. Недалеко место встречи. Пошли туда». Хэмонда загнал к стеклу некроморф, а мы с другой стороны. «Отойдите». Бах. Стекло разлетелось, и мы пали в эту тварь из пяти стволов. «Замедляю стазисом. Цельтесь в места крепления конечностей к телу. Это его слабое место». Монстр отбросил коньки. «Рад видеть знакомые лица. А это кто?» «Еще выжившие». «Отлично. Со мной связался Кейн. С нами тоже. Он хотел, чтобы зашли я и Айзек». «А почему не мы?» «Не знаю, но если не мы, то он может заблокировать проход». «Ладно. Удачи вам». Мы зашли в комнату. Доктор болтал со своей умершей женой Амелией. Но заметив нас, он тотчас начал разговор. «Слава богу, вы добрались. Я знаю, что вы планируете уничтожить челнок, но есть другая проблема, куда глобальнее этого». «Что за проблема?» «Обелиск. Его нужно вернуть на планету. Вот, вот смотрите». Он показал нам разум Роя. «Этот исполин, что был замечен после раскопок обелиска. Это что такое?» Сказал Айзек. «Вот, что мы нашли под колонией. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мерсер назвал его разум Роя. Мы были глупцами. Обелиск тут при чем?» «Его сигнал сдерживал их, но Амелия помогла мне. Обелиск нужно вернуть на планету». Он ушел, заставив размышлять над его словами. «Ты веришь ему?» «Не знаю. Он изучал обелиск. Кто знает, что ему открылось. Но поговаривали, что его уже до нас оставил кто-то. Думаешь, довериться? Выбора не остается. Если эта тварь реальна, то улететь не удастся. Она просто уничтожит челнок. Пошли чинить его, обсудим с остальным». До места добрались крайне быстро, но эти солдаты-некроморфы меня уже бесят, мало того, что резвые, так и одни не ходят. А потом явился регенератор, пока Хэмонт сдерживал его, Айзек активировал двигатели, от монстра и хоронить нечего. Глава 24. Когда мы починили челнок, мы обсудили информацию доктора Кейна. Даже если эта тварь реальна, как повлияет на это обелиск? Зак, не знаю, но другой возможности у нас нет, ответил я. Корабельные пушки, Элизабет, он может находиться в слепой зоне, да и не факт, что попадем в уязвимое место. Айзек, думаешь, не пробьет? Не знаю. Ребят, позвал нас Темпл. Что такое? Тут блокировка, требуется код. Кажется, мне известно, кто его знает. Тут появился Кейн. Что вы решили? Мы согласны. Он сел в челнок. Тот вылетел в ангар. Где он? В ангаре. Идем за обелиском. Что с Киндрой? Она перестала выходить на связь. Кстати, что я о ней слышал? Что? Не помню, но ожидайте удар в спину. Сказал я. Мы пошли за обелиском. В группе действовали по одной тактике. Одни переносят обелиск, другие защищают. Так в два счета донесли его до нужного места. Мне известно о предательстве, нужно зайти в отсек с пультом для аварийного вызова челнока. Постойте, нужно открыть ангар, передал Кейн. Пойду. Эдмунд, уверен, более чем. Ты ведь можешь не вернуться, ничего не скажешь. Удачи всем. До пульта долго идти не пришлось, только стоило мне открыть все, как челнок стал вылетать. Народ, вы чего там? Киндра нас предала. Как бы не так, активирован аварийный вызов челнока. Эдмунд, какого черта? Ты не понимаешь, что творишь. Это не конец. Обнаружена спасательная капсула. Ей не уйти от правды. Когда спустился, меня встретили с распростертыми объятиями. Ты знал это? Догадывался. Что с Кейном? Мертв. Она убила его. Мы полетели для переноса обелиска, хотя переносили его я и Айзек. Эти чертовы тентакли, век бы их не видел. Некроморфы неоднократно пытались встать на пути, но в конце нас остановила Киндра, заперев нас. Же говорила, что не отступлю. Одумайся, если ты сделаешь это, то погубишь весь наш род. Ты знаешь об этом, но слепо веришь приказу. На мгновение на ней было видно сомнение, но оно мигом исчезло. Нет, она ушла. Я выстрелила из пушки, пробив стекло. Побежали за ней. Она уже стояла рядом с челноком, держа в заложниках Элизабет. Воздействовал пси и выстрелил в голову, превратив голову этой дамы в кровавую кашу. Раздался рев, колосс начал вылезать, отрезав меня от челнока. Стреляю в слабое место. Ему это не нравится. Летите отсюда. Я отвлеку. Ты псих. Только заметил, мы не бросим тебя. Нет времени. Челнок улетел, а я сражаюсь с этой тварью, метая шары плазмы. Тварь ревет, но ничего не может сделать. В последний момент он падает. Как мне бежать? Есть одна безумная идея. Обелиски – это передатчики. Если поймать этот сигнал, то есть вероятность найти это место и использовать телепортацию. Не знаю, сработает ли. Поглощаю энергию из обелиска, с ней идет все. Воспоминания некроморфов. Штамм вируса. Генетическая информация. Где же? Вот. Нацелившись на цель, активирую телепортацию. Что ж, желаю уцелевшим удачи, как и себе. Меня вырубило. Выкинуло в незнакомое место, но не понял куда. Глава 25. Первое, что я почувствовал, это холод. Было холодно. Перед глазами предстала ледяная пустошь. Вокруг было не души. Я пошел через снежную завесу на поиски жизни. Никого не было видно. Словно тут вообще никого никогда не было. Вега, ты видишь что-нибудь? Улавливаю сигнал. Координаты. Пошел в нужное место. Оно привело меня к кораблю, но стоило мне открыть дверь, как оттуда появился некроморф с двумя топорами. Но от моего оружия это не спасло. Только из его ног выросли три щупальца, которые начали по мне стрелять. Из воспоминаний узнал, что нахожусь на Тау-Валантис. Также некоторые другие места обнаружил. Надо бы броню сменить, да и пушки тоже. Долго искать нужное место не пришлось. Освободившись от костюма, я решил доработать свою броню. Внешне она чем-то напоминает броню мародеров до превращения в демонов. Вмонтировал кинезис и стазис модули, систему X и многое другое. Также доработал органическую основу, теперь броня может восстанавливаться быстрее. Оружие заменил плазменный испепелитель, который я сделал здесь на месте, и специальное кинетическое оружие, клинок. Как только я вышел из здания, где проводил все модификации, из снега появились некроморфы. Мое оружие работает на изи против них. Поглощая сущности, становлюсь сильнее. А главное, никто не видит, то есть могу делать все, что захочу. Метать во врагов огненные, плазменные и кислотные шары, лучи энергии и прочее. Но все основном осуществляется за счет моей энергии, кроме кислоты и биологических манипуляций. Но у некроморфов есть немало интересного. Еще больше меня обрадовали обелиски. Я могу извлекать из них энергию и воспоминания падших. Они крайне полезны. Мой клинок может разрубать эти конструкции, как горячий нож масло. Все больше задаюсь вопросом о происхождении лун, но у этого более древние истоки. Возможно, найду какие-то отгадки здесь, но не знаю. Блуждая по закоулкам этого мертвого мира, нахожу различные записи, схемы и прочие вещи. На пути встают более сильные некроморфы. Порой приходится попотеть, но это не проблема. Но на пути встало двое регенератора. Клинком разрубил обоих, не давая шанса на атаку. Первый зажарился в плазме, второй попытался атаковать, но лишился рук и ног, тоже был зажарен. Уже хотел уходить, как на меня напали все местные. Мое оружие не смолкало, убивая всех врагов. Но мне нужно проникнуть в город пришельцев, Долго в колонии засиживаться нельзя, вот только отпускать меня никто не намерен. На сей раз моим противником стал тот паук, которого мне пришлось убивать клинком, отрезав его передние конечности, а потом разрубив пополам. Пришлось постараться забраться на его спину и удержаться, но это было позволило извлечь его крайне прочный материал биоброни. Но мои изменения начинают выдавать мою природу. Чем больше развиваюсь, тем меньше остается от меня прошлого. Я выше обычных людей и слегка массивный, да и в скорости тоже быстрее. При помощи каната и гравиподов спустился вниз. Ничего не было видно, путь освещала только подсветка и встроенный фонарь. Вокруг были лишь тела когда-то живых людей. Ныне они промерзли насквозь. Вскоре мне удалось добраться до лифта, который спустил меня вниз. Но в мои планы снова вмешались. Раздался дикий вопль, а на капсулу напал некроморф коренного обитателя этого мира. Не стал давать ему шанса, расстреляв из испепелителя. Тварь не выдержала урона и со свистом полетела вниз. Город пришельцев еще продолжал поражать меня своей крайне необычной архитектурой. Окаменевшие обитатели напоминали статуи. Но надо идти. Используя кинезис и усиление на специальных панелях на полу, проложил себе путь, перелетаю через него до одного из мест. Там находились еще обелиски и некроморфы. Убиваю их и уничтожаю обелиски. Мощь переполняет, но этого мало. Но неожиданно меня привлекла дверь, которой, насколько помню, здесь быть не должно. Над консолью нарисованы символы пароля. Ввожу их, дверь открывается. Примечание к части. Дорогие читатели, у меня нескромный вопрос. Как вы относитесь к системе Гамер? Глава 26. Обсудим снаряжение. Вкратце о моем снаряжении. Броня из специального полуорганического материала. Способна восстанавливать повреждения и ограничена специальным щитом, который также может восстанавливаться. Встроенный стазис, кинезис и система X. Снайперская винтовка. Два прототипа. Первая, энергетическая, разработанная на основе вихревой винтовки. У него также есть подствольник, стреляющий нестабильным энергетическим шаром. Есть еще кинетика, которую я собрал здесь. Либо выстреливает достаточно крупнокалиберной пулей, либо маленькой ракеткой. Помимо этого есть плазмоган, такой как в Doom Eternal, но с более продвинутыми модификациями. Кинетическая винтовка доработана на больший калибр, также подствольный дробовик. Плазменный испепелитель. Моя попытка сделать БФГ компактнее и скорострельнее. Первые прототипы просто взрывались в руках, но все же удалось сделать желаемое. Конечно, мощь меньше, чем у оригинала, но способен стрелять в штатном режиме. Правда, доработал я его только здесь, там у меня времени не осталось. Клинок пожирателя. Под моим влиянием это оружие изменилось, оно не раз спасало в трудных ситуациях, способно поглощать сущности, как и я сам. Также есть пистолеты, кинетический, объединяющий пистолет, пулемет и револьвер, энергетический, импульсное оружие и сконцентрированный заряд, как подствольник. Есть так-то и другое, но о нем потом. Вернемся к сюжету. Пробираясь через тот проход, мне попадались некроморфы, но они уже не проблема. Вскоре передо мной открылось помещение с обелиском, но он отличался от того, что я видел раньше. Рядом, похоже, была какая-то приделанная консоль. Благодаря знаниям из сущностей могу ею пользоваться. А вот информация меня сильно удивила. Это был тот самый первый обелиск, который эта раса нашла. Прикоснувшись к нему и поглощая все, мне открылось многое. Я увидел, как они нашли его, как множили. Но нашли они его на руинах другой древней расы. Похоже, отчаянными были не только пришельцы Стау Валантиса. Но нужно больше информации. Помимо этого, они притащили какую-то сферу неизвестного происхождения. Только вот беда. Она находится в тайной комнате. А где она? Пока я искал ее, меня успели покошмарить некроморфы. Благо, юнитологов тут нет, фанатиков тут не хватает для полного счастья. В итоге я нашел нужную кнопку. Случайно на нее оперся. Далее нужно было поставить символы в нужном порядке. Но это не проблема. Эта сфера будто состояла из энергии, кое-где покрыта металлической конструкцией. Странно, но на местные технологии она не тянет. Стоило до нее дотронуться, как все резко погасло. Передо мной открылась картина. Это был закат неизвестной цивилизации и рождение Луны. Но обелиск был только один. Все начали отдаляться, показывая планету, систему, потом галактику. Практически на окраине. Нужно еще как-то добраться. Можно попробовать починить один из кораблей. Детали в случае чего сделаю, Да и челнок, возможно, найдется. Но перед этим решил все как следует очистить. Некроморфы пытались удержать меня здесь, но это меня не остановило. Мне удалось достать всю необходимую информацию, уничтожить доступные обелиски и убить большую часть этих тварей. Но возникла другая проблема. Как подняться на корабль? Попробовал создать портал, вышел, только в открытый космос. Но тут гравиподы пригодились. Вега, тут есть где-нибудь шаттлы? Последние находились на судне Терранова. Какой корабль сейчас близко? Ранок. Хорошо. Полетим туда на специальном фрегате. Долетел до него и отправился до нужного места. Зачистить его было крайне просто. Также раз здесь стало безопаснее, я провел свою эволюцию, став сильнее, умнее и живучее. Запоминал я быстро, да и вспомнил многое, что забыл. Потом пошел к челноку. Тот нуждался в ремонте. Некоторые детали нашел на корабле, но все равно мало. Тогда решил использовать свой материал, что крайне помогло. С некоторыми деталями пришлось повозиться, но это мелочи. Примечание к части. Извините, что большая часть пошла на описание снаряжения, но так будет проще понять, чем сражаемся. Глава 27. Челнок я все же починил. Самое сложное – прыжковый двигатель. Пришлось повозиться, но дело того стоило. Поискал потом на кораблях что-нибудь полезное. Все так же схемы, костюмы, пара артефактов. Конечно, местные обитатели отнюдь мне не рады. Когда тут с делами было покончено, полетел по координатам. Перелет был не быстрым, достаточно далеко. Интересно, как дела у выживших с Ишимуры. Насколько помню, Айзек во второй части попал на станцию Титан, что находится на орбите Сатурна. Можно было использовать обелиск как передатчик, но у меня их уже нет. После этого мне удалось добраться до нужного места. Это был пустынный мир. Здесь не было никакой жизни, атмосферы. Неужели тут ничего нет и мой путь был зря? Сэр, я улавливаю сигнал необычного типа. Откуда? Я пошел по координатам, но они ведут под землю. Если счесть, что тут уже копали, значит есть проход. Его поиски затянулись, но все же мне удалось достичь ее. Спускаясь по этому проходу, попал в сеть тоннелей. Блуждая по темным закоулкам, вышел на какой-то подземный город. Он светился. Похоже, тут есть источник энергии, причем достаточно мощный, возможно, обелиск. Добраться до него удалось достаточно быстро, но тут никого нет, только город, что заброшен уже давно. Сенсоры уловили странный сигнал. Я пошел на него. Вообще странно, что тут нет некроморфов или каких-то систем охраны. Либо они не действуют, либо их отключили до меня. Улавливаю сигнал, исходящий из глубины этого комплекса. Проложи маршрут к источнику. Плутал долго, но источник был обнаружен. Похоже, это какая-то капсула. Но стоило мне сделать лишний шаг, как капсула начала открываться, а меня сковало невидимое поле. На меня стали смотреть глаза неведомого существа. Оно казалось очень старым. Гости. Давно тут не было гостей. На минуту он замолчал, но потом снова заговорил. Не оскверненный, но и нечистый. Что? Кто ты? Нечто древнее твоего рода. Мне казалось, что ты некроморф. Они лишь проклятие прошлого. Мой род жил задолго до них. Кто ты? Поле отпустило меня, а перед моим носом появилась сфера. Пришелец дотронулся до нее, как и я. Вокруг была лишь тьма, рядом появился он. Уже видел подобную вещь. Для чего она? Как передатчик данных и хранилище. Твоя? Для объединения разума двух индивидов. Он поведал мне историю своего происхождения. Когда-то существовала раса, что населяла всю галактику. Их родной мир подвергался неоднократному воздействию со стороны космоса. Излучение, черные дыры и прочее. Несмотря на то, что их раса выжила, ее представители жили недолго. Но им удалось неплохо развиться. Только больше всего их интересовало знание о жизни. Хоть им удалось увеличить свой срок жизни, но этого было мало. Но в один день все изменилось. К ним прибыл неведомый посланник. Его слова и предложения обрадовали всех. Он предлагал бессмертие и знание о жизни. Большинство согласилось, но был несколько из тех, кто против. Вот только за бессмертие они заплатили большую цену. Никто не знал, насколько посланник был безумным. Из-за него и появилась первая луна. Но Исполин не стал подчиняться хозяину и в порыве гнева уничтожил его. Так и начался цикл лун. Что с тем безумцем? После встречи со своим творением его никто не видел. Как можно одолеть этих монстров? Некоторые представители уцелели и создавали оружие. Ты последний? Никто из моих сородичей не выжил. Откуда этот посланник? Нам неизвестно, но он был куда старше этого рода. Где это оружие? Будет непросто, Придется собрать этих монстров в одном месте. Это проблема. Хотя стоп, они все полетят на Землю, значит можно похоронить их там, но придется пожертвовать родной планетой людей ради выживания всего вида. Многим приходится жертвовать, чтобы дать другим возможность жить. В этом комплексе есть это оружие и челнок получше твоего. Спасибо. Постой, у меня просьба. Слушаю. Прожил слишком много, мне нечего делать дальше. Прошу, воссоедини меня с падшими. Примечание к части. Челнок пришельцев. HTTPS. IM0I-IT-77A-79-A-99-B-98-B-897-C-93-336-N-13. Древний. HTTPS. GET-PDB. 2 128 054-4289-CB-3-BA-7-E-0-446-E-9-C-67. 2 919 066-EE-19-S-1200, Вепфалси, глава 28. Мне понятны его слова, он прожил немало, его жизнь поддерживала только эта капсула. Ему было видно, как погиб его народ, как росла сеть лун, как погибали другие цивилизации, и мне незачем его винить. Но кто этот посланник? Я исполнил его волю, отключив системы. Спасибо, сказал он, прежде чем покинул этот мир. С помощью Веги изучил этот комплекс и собрал информацию о технологиях и оружии, что тут создавалось. После долгого и кропотливого изучения записей и инструкций я решил действовать. Как лучше провернуть это дело? Нужно собрать луны в одном месте. Можно использовать луну Стау Валантиса, но у нее уже наверняка есть в мозге координаты Земли. Да и обелисков там полно. Хотя можно попробовать при помощи ПСИ изменить некоторые воспоминания и перевести их в другое место. Но у людей останутся проблемы в виде обелисков и юнитологов. Особенно крупная радикальная группировка под названием Круг. Но эта раса создала первые обелиски и оставили немало информации. Думаю, что смогу послать отклик, который уничтожит обелиск и изменит некоторые вещи в разуме человека. Но мне потребуется большой заряд ПСИ, но его источником могут стать луны. Собрав все необходимое, я начал осуществлять план. Сначала полетел на одинокий мир, где выгрузил все добытые обелиски и при помощи накопленной энергии и способностей создал ложную жизнь. Далее идет Тау Валантис. Искать мозг этого монстра не очень просто, но тут мне пригодился мозг Нексуса. При помощи него сонастроился с Луной и нашел то, что необходимо. Луна находится в состоянии анабиоза, поэтому не сопротивляется моему присутствию и внедрению. Поправив некоторые знания, перешел к следующей стадии. Машина была отключена, и разъяренная и голодная братская Луна начала поглощать планету. Закончив с этим, она подала сигнал своим братьям о начале пиршества. Все Луны ломанулись к источнику их пищи, ожидая, что это Земля, но в мире ничего не было. Я тем временем активировал эту мегабомбу, сравнимую с тессерактом. Монстры начали понимать, что их обманули, но прогремел взрыв и волна разрушения накрыла этих исполинов. Но эта волна накрыла и мой челнок, повредив некоторые системы, на авторемонт ушло бы время.